Записки злодея. Линия жизни на моей руке резко разделяется на две половины. Если в Союзе сохранятся секретные службы, я бы посоветовал им привлекать для пользы дела не только парапсихологов, но и хиромантов, чтобы вовремя определять того, кому потом будет присвоена кличка «злодей». Олег Скуратов. Охота на волков. Давно порывался написать о Корчном, но каждый раз, только начав, решительно все зачеркивал, сомнения останавливали. Я себя спрашивал, ты что, близкий друг Виктора? Нет, отвечал я себе, хотя и знаю его с осени 43-го года. Правда, в те времена, когда мы общались, ни я, ни другие не замечали у него близких друзей. Виктора вполне устраивали приятели, одни были ближе к нему, другие чуть дальше. Он умел поддерживать дистанцию. Другое сомнение еще серьезней. Легко, мол, сегодня писать о Корчном. А когда было трудно или просто нельзя, ты пытался? Когда его шельмовали многие шахматные и околошахматные журналисты, когда вереницы подписей появлялись под подметными письмами и заявлениями, ты возразил открыто? Нет, не возразил, помалкивал. Беда нашего поколения, впрочем, уже нескольких, в том, что под прессом порочной идеологии одни сами научились врать, другие делать вид, что ничего не происходит. Когда Корчной в 1976 году остался в Голландии, первые сразу же взялись за перо и с лакейской угодливостью устремились излагать даже не свои мысли, а мнения далеко вышестоящих. Увы, не на высоте оказались тогда шахматная федерация, страны и спорткомитет. Непреклонные установки каскадом падали сверху. На примере Корчного нам всем хотели вбить в голову: так будет со всяким. Другие же в это время молчали, потрясенные происходящим. Любой, кто только попытался бы что-то сказать в защиту, был бы смят и раздавлен. Причем защитникам Корчного пришлось бы хуже, чем самому Корчному. Тот-то был уже за границей. Я не написал о нем ни одной хулительной строчки. Хотя именно в тот год работал в еженедельнике 64 и получил не одно, а несколько заданий на эту тему. Но я не чувствую себя героем. Мы все повинны перед Корчным. И кто его обливал грязью, и кто, читая эту грязь, презрительно молчал. На Фонтанке гремел артобстрел, когда мы с Виктором сели за первую свою шахматную партию в Ленинградском дворце пионеров. Произошло это так. Вместе с блокадным другом Геннадием Дымовым мы увидели удивительное объявление. У стены Аничкова дворца, покрытого как оспой, выбоинами от осколков, стояла фанерная доска. Несколько раз мы перечитали карандашную надпись. Прием школьников в открытый чемпионат Ленинграда производится в понедельник. Руководитель шахматного кружка А. Модель. Поразмыслив, мы предположили, что под словом «школьники» подразумевается школьный возраст, и нас, работяг-тележников, тоже возьмут. Но что означало «открытый чемпионат»? «Это когда приезжают из других городов», — сказал всезнающий Дымов. Но к нам это не подходило, у нас была блокада. Смысл слов «открытый чемпионат» разъяснился позже. Все пришедшие во дворец блокадные мальчишки были допущены к игре. Участников разделили на восьмушки, и битва началась. Выиграв в первом туре, я в самом радостном настроении сел и за следующую партию. Моим соперником был худенький черноволосый мальчик в аккуратном ватнике. Играли мы в подвале дворца, холод был адский, но зал заброшенного бомбоубежища казался нам просто божественным. Помню, на меня произвела впечатление запись партии, которую партнер четко вел в школьной тетради. С интересом следил я за знаками шахматной нотации. В результате этого, так мне искренне казалось, проиграл таинственный пешечный эндшпиль. Хмурый, как туча, подошел к модулю. Проиграл. А кому? Я снова заглянул в тетрадку и прочел фамилию соперника. Какому-то корчному, сказал с досадой. Мальчик в ватнике сердито глянул в мою сторону. Он долго еще не прощал мне этого нечаянного словечка «какому-то». В 12 лет Виктор имел уже обостренное чувство достоинства. Немного раньше он сблизился с моим другом Дымовым, а поскольку я постоянно находился рядом, то пришлось Виктору позабыть эту обиду. Еще одно случайное обстоятельство помогло наладить знакомство. Как-то возвращаясь с очередного тура, мы с удивлением обнаружили, что оба живем на Некрасовской улице в нескольких домах друг от друга. Пережить блокаду на одной улице — это ли не повод для мальчишеской дружбы? В период гонений на Корчнова вдруг выяснилось, что у него исключительно желчный и раздражительный характер. В книге Карпова и Рошаля «Девятая вертикаль» речь идет даже о комплексе Сальери, помноженном на необъективность. Сильно сказано. Но честно ли? Все, кто знали Виктора в его ленинградский период, ничего подобного не замечали. Как раз объективность молодого Корчнова привела к удивительному на первый взгляд факту. На турнирах во время конфликтных ситуаций шахматисты часто шли на разбор не к судьям, а к Виктору. Его авторитет был непререкаем. Вспоминаю, как в 50-м году команда Ленинградского университета сразилась в Москве со своими коллегами на 20 досках. Корчной играл на первой доске, но, как всегда, умудрялся видеть, что делается на остальных. И вот у одной пары в цейтноте вспыхнул конфликт. Московский студент утверждал, что соперник тронул слона и должен именно этой фигурой пойти, но тогда она сразу терялась. Наш шахматист это отрицал. Свидетелей рядом не было, и судьи стали в тупик. В это время к столику подошел Корчной. «Я видел, как вы тронули эту фигуру», — сказал он ленинградцу. «Будьте мужчиной, надо сдаваться». Тогдашний наставник московских студентов Петр Романовский, сам человек почти легендарной честности, протянул руку нашему капитану и, обернувшись к своей команде, сказал: «Все бы так поступали». Возможно, этот эпизод вызовет возражение. Все, мол, было давно, а вот с годами характер мог и испортиться. Но вспомним поистине рыцарский поступок Корчнова в 1983 году. Поступок, сыгравший судьбоносную роль в карьере Гарри Каспарова. Тогда ведь Виктору было уже 52 года. Казалось, сама судьба в третий раз давала ему шанс взойти по трудной претендентской лестнице. В четвертьфинале он победил Портиша. В полуфинале, согласно всем правилам, ему была присуждена победа над Каспаровым. На пути оставался лишь Рибли или Смыслов. Становилось вполне реальным, что он мог в третий раз встретиться в поединке со своим историческим соперником Анатолием Карповым. Но Корчной остался Корчным. Он великодушно отказался от присужденной победы. Каспаров ведь не по своей вине не явился на матч в Пасадену и сел за доску с будущим чемпионом мира. Разве такое бы сделал Сальери? Прямота характера — это далеко не вздорность. А ведь именно этим словом называли в Ленинградском спорткомитете высказывание Корчнова о непорядках в шахматном клубе на улице Желябова, о воровстве и приписках в спортивных организациях. Он говорил об этом еще тогда, в благостные годы упоения липовой цифирью. Помните, какой конвейер по присвоению разрядов и мастерских званий развернули в 60-х годах? Нам был один шаг до лозунга «В каждой семье шахматный мастер». И Корчной боролся с этой показухой, в открытую говоря о девальвации шахматных званий, о снижении класса игры, о блатных заграничных поездках на турниры, о договорных партиях. После марафона претендентов в 1962 году на Кюрасао гроссмейстер в публичных выступлениях говорил о том, о чем многие догадывались, но помалкивали, о неспортивном сговоре некоторых своих коллег, расписывающих бескровные половинки очков и тем сберегающих силы для встреч с наиболее опасными конкурентами, например, с Фишером. Да и с Корчным-то они боролись вовсю. И ленинградец, лидировавший в первой половине турнира, боровшийся с полной выкладкой в каждой партии, не выдержал этого прессинга. Раздраженный необъективным характером борьбы, он трагически зевнул фигуру Роберту Фишеру и, не сумев совладать с нервами, вскоре потерял все турнирные шансы. А ведь именно в те годы 30-летний Корчной был в полной готовности к бою за шахматный трон. Боевой энергичный стиль ленинградского гроссмейстера завоевал симпатии легиона болельщиков. У шахматистов родилось тогда выражение «закорчнить». Это значило создать неожиданную контратаку, блеснуть самобытным замыслом, сделать редкий по красоте ход. Но сыграть матч на первенство мира в годы своего расцвета Корчному не довелось. И только разменяв пятый десяток, он снова получил этот шанс, все еще оставаясь претендентом номер один. Однако, садясь за шахматную доску, вел уже борьбу не только с партнером, но и со своим возрастом. Корчной никогда не щадил себя, не экономил. Неуемная жажда борьбы, откровенное нежелание беречь силы были его характерной чертой с ранней молодости, и эта расточительность аукнулась особенно сильно в Багио в 1978-м. Глядя на его роковые просмотры, я невольно вспоминал студента Корчного, сутками игравшего на износ бесконечные блиц-партии. Увлеченный игрой, он не размышлял о последствиях таких перегрузок. Пусть простит мне Виктор, но я доскажу до конца. На квартире гостеприимного Дымова, где собирались многие молодые шахматисты, он мог играть в шахматы или покер с утра и до вечера. Брал тайм-аут, когда надо было идти на очередной тур чемпионата Ленинграда, а ближе к ночи вновь возвращался и мог сыграть несколько пулек в преферанс. В карты, кстати, он играл неважно, злился на себя за ошибки, но с увлечением постигал науку. Засиживаясь, как правило, за полночь, мы сметали все съестные припасы и к 5 утра шли в единственный открытый в это время питательный пункт. Спасительной точкой была столовая для грузчиков на Московской товарной. Там за копейки выдавали хлеб и вчерашние щи. На редкость колоритной была и публика в этой забегаловке. С горячими мисками в руках мы забивались в угол, и я, шутя, говорил Виктору, тогда уже международному мастеру: «Дорогой маэстро, храните инкогнито, вас не должны узнать». Не стоит думать, что натиск спортивного и партийного аппарата на гроссмейстера Корчного начался после его невозвращения из Голландии. Увы, нападки, и очень острые, начались ранее, и первого своего пика достигли в 1974 году после финального матча претендентов с Карповым. Сегодня каждому здравомыслящему человеку ясно, что Корчного вынудили покинуть страну. Никогда не лез ему в душу, и теперь не хочу спрашивать, сколь трудно было Виктору сделать такой шаг. Ведь, помимо всего прочего, он оставлял заложником своего сына Игоря. И этим обстоятельством мстительные аппаратчики воспользовались. Сын Корчнова был отлучен от комсомола и университета, посажен в тюрьму за неявку в военкомат. И все это было сделано перед матчами с Карповым в Багио 1978 год и Мирано 1981. Расчет точный, он бил прямо в цель. Надо было взвинтить, выбить из колеи опасного претендента. Какой уж тут хладнокровный шахматный анализ, какая игра, когда сын в тюрьме. Возвращаясь к тем предматчевым дням, я смею думать, что Корчной сделал трагическую ошибку. Более практичный человек не стал бы в той ситуации играть матч, но Виктор умел рассчитывать ходы только на шахматной доске. Он никогда не был гибким политиком, редко слушал советы, привык все брать на себя, даже если сил не хватало. Весь мир, затаив дыхание, следил за борьбой в Багио. Фора в 20 лет — дело не шуточное, но Корчной выглядел в том трудном поединке достойно. Жестокие срывы на старте не сломили его волю, и он, одержав 3 полновесные победы, сравнял счет и оказался за шаг до цели — но на этот шаг сил у него уже не хватило. Корчной, наверное, читал наши газеты в тот далекий уже период. Конъюнктурные статьи не могли не огорчать его. А может, ему думалось, что и впрямь его считают злодеем на родине. Ведь дошло до того, что перестали упоминать его имя и фамилию, заменяя их в репортаже кличкой «Претендент», что звучало иной раз как «Предатель». Поверь, Виктор, далеко не все соглашались с этим. 1990 год.